Глава третья. Более-менее нормальный клочок суши мне попался только на второй день пути. Одну ночь мне пришлось провести на хлипком плоту, практически без сна. Мало того, что я постоянно боялся упасть в воду и утонуть, так еще и тело затекло от постоянного лежания в одной позе. Руки и плечи болят уже так, что сил нет. Ладони и подушечки пальцев от постоянного пребывания в воде сморщились. Кожа на них бледная, меня постоянно знобит. Человек не может без последствий долгое время пребывать в воде. Хватит нескольких часов, чтобы началось нарушение обменных процессов на коже. Для начала появятся морщины на пальцах рук, перестают работать потовые железы, и конечности начинают набухать. Человек начинает замерзать. Теплопроводность воды в разы больше теплопроводности воздуха, поэтому организм человека остывает в воде намного быстрее и практически сразу теряет силы. Оказавшись в воде температурой всего 22 градуса, за 4 минуты человек потеряет 100 килокалорий. Если я дальше продолжу так плыть, долго я не протяну. Куда я плыву, одному Богу известно, но куда-нибудь выплыву, это только вопрос времени. Есть же у этого проклятого места берега. В свое время я его на аэролодке за 2-3 дня насквозь проходил. И тут пройду. Главное идти и не останавливаться. Да и не нужно мне его переплывать. Я стартовал из его глубин. Значит, до берега должно быть не так далеко. Небольшому островку, поросшему невысокими кривыми березками и кустарником, я обрадовался как родной маме. Наконец-то можно будет размять ноги, зажечь костер и хоть немного согреться. Да и голоден я опять. Сазана уже давно доел, а карасей еще готовить надо. Вышел на берег, как сгорбленный старик. Спина отказывается сгибаться. Ноги дрожат. Пришлось разминать окоченевшее и затекшее тело. Руками помахал, ногами, покрутил торсом, разгоняя застоявшуюся кровь, и сразу задело. Тут у меня помощников нет. Все самому надо делать. Сразу бросил морду возле берега, привязав к плоту. Пусть стоит, может опять что-то поймать удастся. Сейчас с неотложными делами разберусь и попробую червей и личинок поискать, покопаться в земле. Если будет прикорм, то и шанс на поймать рыбу увеличится в разы. Ну а пока первым делом мне нужен костер. Как же приятно и уютно сидеть возле огня. Казалось бы, мелочь, а вот если мерзнуть несколько дней, почти не вылезая из воды, то костер тебе уже кажется просто манной небесной. Сижу, карасиков на прутиках жарю, запах обалденный. Сейчас поем и за работу примусь. На этом острове нет подходящих деревьев для изготовления плота, но весло я себе точно сделаю. Мой плот маленький и узкий, уключенный к нему никак не приспособить. Значит, весло будет только одно, но двухлопастное, как для байдарки или каяка. И грести удобно, и оттолкнуться можно от препятствий, ну и врезать кому-нибудь, если придется. Универсальная вещь. Да и сидя буду грести, а не лежа на пузе. Так и удобнее, и обзор гораздо лучше. А то плыву и болотную тину нюхаю, разглядывая стебли осоки перед своим носом. Уже неделю я на болоте. Привыкнуть даже успел, втянуться. Кажется уже, что и не было у меня до этого другой жизни. Плыву и конца моего похода пока не видно. Как будто весь мир превратился в одно огромное болото. За всю неделю я не увидел ни одного признака присутствия человека на этой планете. Звездное небо чистое, спутники не летают, или я просто не могу их увидеть среди сверкающих звезд. Ни одного самолета тоже не видно. Скорость передвижения просто черепашья. Иногда я уверенно и быстро плыву по открытой воде, но в основном мне приходится оплывать многочисленные препятствия, искать проходы в зарослях тростника и перетаскивать свои вещи через мелкие заболоченные участки. Вымотался я сильно, вещи постоянно мокрые и грязные. Я даже со счету сбился, сколько раз я падал в воду и грязь. С постоянными объездами и поисками нормального проходимого пути легко сбиться с первоначального направления. И если бы не мой компас, я, наверное, плыл бы уже назад, сам не зная об этом. Питаюсь я в основном рыбой, как и раньше. Но теперь в моем рационе появился еще и рогоз. Многие ошибочно называют его камышом, хотя эти растения сильно различаются. Именно стебель рогоза заканчивается известным каждому человеку коричневым початком, похожим на кубинскую сигару. Это растение универсально, по всем признакам. Из корней можно делать муку или есть их печеными. Молодые цветоносные побеги можно сварить, по вкусу они напоминают спаржу. Их и просто можно употреблять как салат. Отвар обладает целебными свойствами. Из высушенных и измельченных корней готовят суррогат кофе. Пух соцветий можно использовать для фильтрации воды, для розжига костра, для остановки кровотечения ран, да много для чего еще, им даже подушки набивают. Про стебли я вообще молчу. Из них можно сделать почти все, кроме баллистической ракеты. Вот и я разнообразил свою однообразную пищу рогозом в разных кулинарных исполнениях. Но не только рогоз теперь входит в рацион моего питания. Один раз мне довелось поймать и утку. Не скажу, что прямо за уткой я и охотился. Мне вообще любая птица бы подошла. Но попалась обычная кряква, которой я был несказанно рад. Ловушка была достаточно простая. Стоянка мне предстояла долгая. Я собирался строить себе новый плот. Вот и с ловушкой решил попробовать. На открытом участке воды, где видел довольно большую стайку птиц, я завел двухметровое бревно, заточенное с двух сторон, и воткнул его в илистое дно. Ближе к верхушке бревна выдолбил отверстие и вставил в него жердочку длиной около 20 сантиметров. В это же отверстие продел веревку, к одному концу которого привязал достаточно тяжелый камень. Из второго конца веревки сделал затягивающуюся петлю и оставил лежать на жердочке. На ней завязал узел таким образом, чтобы она удержала свое горизонтальное положение. Для привлечения птиц привязал к бревну пару мелких лягушек на короткие травяные бечевки, чтобы они плавали возле самолова, но не могли спрятаться и были все время на виду. Принцип действия ловушки таков. Птица не сможет сесть на заостренный конец бревна, а садиться на жердочку, которую сместит ее вес. После этого узел веревки проскользнет в отверстие, затянет петлю под тяжестью камня, и птица будет поймана. На удивление, сработало на отлично. Да еще и на утку, хотя они обычно предпочитают плавать в воде. Не курица же все-таки, а водоплавающая птица. Но этот способ ловли можно использовать только тогда, когда некуда торопиться. Да и ловушку изготавливать довольно муторно, так что морда мне в помощь. Основной пищей у меня остается рыба. Да, пару дней назад мне удалось наконец-то построить нормальный плотик. Старый, изготовленный из тростника и из самодельной веревки, начинал уже раскисать и разваливаться. Новый плот легкий и узкий, чтобы можно было протиснуться между болотных кочек или развить нормальную скорость плавания на открытой воде, да и переносить его легко. Повезло наткнуться на бобровую хатку с мертвыми, но на удивление не гнилыми стволами засохших сосен и берез. Эту хатку я и разобрал без жалости. Не только дерево меня интересовало тогда, но и брезжилась надежда наткнуться на хозяев этого домика. Мясо бобра не только вполне съедобно, но и очень вкусное, а рыба у меня уже поперек горла стоит. Не повезло, хатка была брошена и, видимо, уже давно. Я вообще удивлен, что нашел ее в этой топе. Обычно бобры предпочитают селиться по берегам медленно текущих рек, старец, прудов и озер, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. Избегают широких и быстрых рек, а также водоемов, промерзающих зимой до дна. Они сами могут любую реку и окружающую ее пространство в болото превратить всего за один сезон. Но чтобы вот так, уже на готовом болоте селиться, я в первый раз такое вижу. Хотя это болото какое-то уж сильно полноводное, воды очень много. Местами оно мне заболоченное озеро напоминает. Плот мой длиной чуть больше, чем 3 метра, а шириной всего метр. Едва-едва вес моих вещей и меня держит, но зато он легкий и подвижный. Стоять на нем, конечно, можно, но очень сложно. Но мне это и не надо. Я почти все время сижу на набитом травой дождевике и вполне себя комфортно чувствую. Жопа на мягком, ноги вытянуты вперед, в руках весло, а рядом длинный шест. Все мои вещи надежно привязаны к бревнам. С постройкой пришлось, конечно, помучиться. Из инструментов у меня только 2 ножа, которые надо беречь как зеницу ока. Про перочинный и говорить нечего. Вся его функция чисто вспомогательная. Сталь там хорошая, но для тяжелой работы он не предназначен. А вот моя финка как раз инструмент, что надо. Самодельная, изготовленная из подшипников, отслуживших свой век. Я сам ее делал. Сталь ШХ-15 обладает всеми теми свойствами, которые необходимы для изготовления особо прочных ножей. Все клинки, изготовленные из нее, отличаются высокими режущими показателями и прочностью. Эта сталь относится к классу низколегированных хромистых материалов. Отличается высокой однородностью, контактной выносливостью, что позволяет ножу оставаться необычайно острым долгое время. Металл достаточно твердый, что делает клинок ножа стойким к смятию и деформации. Другими словами, при долгой работе с твердым материалом он не крошится и не трескается. Но тем не менее, даже лом можно сломать, если пользоваться им как попало, так что я был предельно аккуратен. Обстругал сучья, снял оставшуюся кору. Острые концы бревен, обработанные зубами бобров, пошли в нос моего нового плавсредства, а задние края, сломанные мною как попало, я обжег на костре. 4 поперечные, уложенные в пазы и стянутые прочной бечевкой, я срубил из достаточно тонких жердей. Ну вот, в принципе, и вся конструкция. Дешево, прочно и сердито. За пару вечеров, проведенных мной возле походного костра, мне удалось сплести и что-то похожее на болотоступы. Каркас в форме заостренного эллипса изготовил из сырого прутка толщиной 1 и длиной 100 см. Плетение из более тонких прутьев, оплетку на каркасе закрепил петлями из скрученной травы. Теперь, если понадобится, остается только жестко прикрепить болотоступы к обуви, чтобы не ерзали, и можно будет выбираться из гиблого места, обрастаю потихоньку имуществом. Первые признаки того, что болото заканчивается, я увидел только на 11-й день своего пути. Болото стало мельчать, продвигаться стало гораздо труднее. Уже довольно скоро придется нести свои вещи и плот на горбу. Плыть тут почти негде. Все больше и больше по пути стало встречаться относительно крупных островков и клочков суши, покрытых хвойными деревьями. За 11 дней пути я старался не думать ни о чем, кроме выживания и насущных дел. Про Аленку и свое бедственное положение старался не вспоминать. Для выживания важен позитивный настрой. Выживание означает способность контролировать свои страхи, управлять эмоциями, искать позитив даже в самых мелких, незначительных вещах и своих успехах. Чтобы быть действительно готовым выжить в экстремальных ситуациях, необходимо развить определенное мышление, натренировать свой мозг, а не только зазубрить правила поведения и отточить определенные навыки. Я считаю, что ключевой момент здесь – это мысленный настрой. Главное – отказаться от мысли, что ситуация безнадежная и безвыходная. Отказаться принять тот факт, что могу умереть. Нужно проявить недюжинную волю к жизни и не позволить обстоятельствам диктовать исход. Нужно просто выжить. И я справился. Почти дошел. Последний рывок остался. Из болота я выбирался до самой ночи. Вот, кажется, и лес уже видно. А дойти до него и не погибнуть, утонув в жидкой болотной грязи, целая проблема. Плот, как и морду, пришлось бросить довольно скоро. Тащить на себе несколько бревен, проваливаясь по пояс в грязь, я считал излишним. Вон, скоро этих бревен у меня будет как волос на голове. Так что спасибо тебе, мой кораблик, и прощай. Ну а морда? Да я теперь рыбу год есть не смогу. И так уже ночами свечусь от фосфора. Когда моя нога ступила на твердую почву ночной тайги, я не сдерживал эмоций. Я сделал это. Обернувшись к болоту, я ткнул в него пролетарской фигой. «На, сука, выкуси! Нет такой лужи, из которой я выбраться не смогу!» Ору я на весь лес, выплескивая свои эмоции и пугая ночных обитателей. Сил нет, а от радости, что мое путешествие закончилось. На месте стоять не могу, аж подпрыгиваю. Адреналин разгоняет усталость. Ну все. Переночую сейчас, а завтра себя в порядок буду приводить. Стираться, мыться, вещи чинить. А то моя прочная брезентовая энцефалитка стремительно превращается в тряпье бомжа. Сапоги на последнем издыхании, а портянки почти спрели от постоянной сырости. Ногти надо попробовать подстричь. Все обломанные, цепляются за все. Борода уже выросла. Волосы, которые я обычно стригу очень коротко, сейчас представляют собой нечесанные лохмы. Так как людям идти нельзя. В каком бы времени я ни находился, за лешего примут. Ну и самое главное, завтра нужно добыть нормальной еды. Мясо нормального хочу, грибов и ягод нужно насобирать. Наконец-то под ногами не хлюпает вода. Меня окружает такой родной и знакомый лес. В тайге я уже чувствую себя как дома. Под развесистой сосной, где я устроился на ночь, довольно уютно. Я лежу на лапнике, укрытый дождевиком, и в который раз уже смотрю на звезды, обдумывая свои дальнейшие действия. Передохну и пойду вдоль болота. Поселок располагался на западе. Туда я и направлюсь. На востоке мне делать нечего. Даже в будущем, в том времени, из которого я попал в СССР, там было безлюдно. Никаких поселений не было. Только охотничьи заимки могут встретиться по пути. Это тоже, конечно, хорошо. В этих лесных домиках есть все необходимое для жизни. Но зачем мне в лесу жить? Мне нужно точно определиться, где я, и потом принимать решение. Если я переместился во времени, придется вернуться на болото и разбираться с порталами. Только они смогут мне помочь вернуться домой. Они или время, которого у меня нет. Спал бы я спокойно сейчас, если бы батон был рядом. А так приходится постоянно просыпаться и подбрасывать дровишки в костер. Если это мое время, то и беспокоиться не о чем. В тайге опасностей почти никаких. Ну а тут... Может быть, где-то неподалеку тигра саблезубая бегает, или там разные неандертальцы с копьями. Надо быть на стреме, поэтому сон мой беспокойный. Ну, может быть, и нервы не дают спокойно заснуть. Все же теперь, даже в самом худшем случае, меня от разгадки мучивших меня вопросов отделяет не больше 10 дней. Я от одного края болота до другого в свое время пешком за 8 дней мог обернуться. Утром все предстает не в таком мрачном свете, как ночью, и с первыми лучами солнца настроение у меня поднялось. Пока я в одежде расставил петли, прошелся по лесу и собрал все то съедобное, что мне под руку подвернулось. Живем. Несколько лисичек и сыроежек, немного костянки и листья дикого щавеля. Почти царская еда после рыбной диеты. Пожарив грибы на углях, заев их кислой травкой и ягодами, я принялся за стирку. Брезентуху стирать, да еще и без мыла, тот еще квест. Но худо-бедно мне мой костюм отстирать удалось. Пятна, конечно, останутся, особенно от крови и жира. Но пока хотя бы так. Портянки и тельняшка с трусами после стирки энцефалитки мне проблем не доставили. Дольше я с сапогами провозился. Как ни берег я обувку, но от постоянной влаги сапоги начали разваливаться. Я их помыл и как мог подлатал с помощью цыганской иглы и сложенных в несколько раз черных ниток. Надолго, конечно, не хватит. Разойдутся со временем эти ниточки, но других вариантов у меня нет. Обувных магазинов поблизости не замечаю. Попробовал я побриться финкой, но не тут-то было. Нож еще острый, но для бритья править его надо. Побриться, конечно, можно, только вот потом на моей морде шрамов определенно добавится. Так что похожу с бородой. Тем более она и от мошки мое лицо довольно хорошо защищает. Неудобно, конечно. Я к таким украшениям на лице не привык, но что уж тут поделать, здоровье дороже. Весь день я в костюме Адама, отгоняя от себя комаров, ремонтом занимался. Шил, строгал, подгонял. Также с голой жопой и накинутым на плечи дождевиком и силки проверял. Прямо экзибиционистом себя почувствовал. Сейчас как выйду к людям, как распахну плащ, найти бы только этих людей. Силки пустые, глухо, как в танке. Нет добычи. А я так надеялся. Но не все, скоту масленица. Хорошо, хоть грибов и костянки в достатке встречается. А значит, я не пропаду. Да и ночь еще вся впереди. Может, и залетит в мои петли какой-нибудь вкусный зверек. Одевшись вечером в сухую и чистую одежду, почувствовал себя человеком. В ресторан так, конечно, не пойдешь, но в какую-нибудь рюмочную уже вполне можно. Да и накатить бы там рюмочек 5 под бутерброд с колбаской. Эх, мечты. Но накатить бы я сейчас не отказался. И папироску выкурить тоже. Мои закончились уже давно. Я готов к выходу. Обут, одет, срубил себе посох, чтобы и идти полегче, и, если что, по башке можно было бы дать. Ну что же, переночую и в путь. Меня ждут великие дела.